Сергей Недоруб. Серия «Сталкер. Новая зона». Книга «Шестая ступень». В ходе операции Центра аномальных явлений по захвату груза пропавших артефактов гибнет почти вся группа, состоявшая из опытных сталкеров. Под подозрение попадает единственный выживший – Борланд. За расследование берется детектив Виктор Корнеев, которому следует выяснить, что произошло на объекте и почему Борланд решил уничтожить свою команду. Однако бывший напарник Борланда, Марк, верит, что его друга подставили. Он объединяется с Виктором для выяснения обстоятельств, тем более, что опасный груз уже на свободе. У них всего одна улика, и к тому же крайне необычная – фальшивая нота в мелодии, которая звучала во время операции. Виктору и Марку предстоит решить сложную задачу, чтобы не допустить более масштабной трагедии. Сергей Недоруб. Новая зона. Сталкер. Шестая ступень. Издательство признательно Борису Натановичу Стругацкому за предоставленное разрешение использовать название серии «Сталкер», а также идеи и образы, воплощенные в произведение «Пикник на обочине» и сценарий к кинофильму Тарковского «Сталкер». Братья Стругацкие – уникальное явление в нашей культуре. Это целый мир, оказавший влияние не только на литературу и искусство в целом, но и на повседневную жизнь. Мы говорим словами героев произведений Стругацких, придуманные им неологизмы и понятия живут уже своей отдельной жизнью, подобно фольклору или бродячим сюжетам.